Глава 5. На проходной киностудии их встретил утонченный молодой человек в элегантном костюме. «Ярослав Куркин, ассистент продюсера», — представился он. Его глаза настороженно щурились на следователя, однако при виде рослого майорова ласково распахнулись. «Можно, Славик? Прошу за мной». По запутанным коридорам и лестничным переходам Славик провел следственно-оперативную группу к солидной стальной двери. За ней располагался офис продюсера, состоявший из коридорчика с санузлом, приемной и, собственно, кабинета. Славик помог Елене снять шубу, похвалив качество меха, и любезно распахнул дверь в кабинет. Из-за стола навстречу следователю шагнул лысый мужчина с круглым лицом и сантиметровой бородкой. Его ладонь оказалась потной, а глаза прятались под надбровными дугами в поисках трудного решения. «Ужас! Кошмар!» — огорошил он, протягивая визитку. «Я примчался сразу, как мне позвонили!» «Филипп Матвеевич Сонин, главный продюсер», — прочла Елена и представилась в ответ. «Гошу вы уже знаете!» Указал Сонин на режиссера Чентурия, затаившегося в кресле и нервно дернул руками. «Госпожа следователь, я как деловой человек сразу спрошу, что от нас требуется?» «Назвать убийцу», — спокойно парировала Елена. Сонин дернулся, как от пощечины, посмотрел на застывших у входа оперативников и после паузы выдавил. «На что вы намекаете? Это ваша работа? Мы все, Гоша подтвердит, в полном недоумении!» «Тогда начнем по порядку. Расскажите о Милене Рудаковой». Петелина двигалась по кабинету, рассматривая обстановку. «Какие у нее были проблемы на студии? Враги? Завистники? Не угрожал ли кто-нибудь ей?» «Да ничего особенного». Филипп Сонин суетился, не находя себе места. «Конечно, у нас тут не монастырь, где все братья и сестры. Между актерами всегда есть терки, а когда имеешь дело с актрисами...» Продюсер спохватился, словно наговорил лишнего. «Но в сегодняшнем проекте Рудакова утверждена на второстепенную роль. Какая уж тут зависть. Хотя первоначально Гош ее рассматривал на одну из главных ролей. Она сама настояла на пробах, у нее была успешная роль в прошлом году», — поспешил уточнить Чентурия. «Милена хорошая актриса, но ее подвела мимика, точнее отсутствие мимики. Она сделала пластику, уменьшила нос, увеличила губы, и в результате ее улыбка потеряла обаяние. Если бы мы снимали современную жизнь на роль глупой жены олигарха или светской львицы, она бы подошла. Но у нас историческая драма». «Рудакова сделала пластическую операцию?» — заинтересовалась Петелина, остановившись около большого сейфа, выделявшегося среди кабинетной мебели. «Все актрисы на этом помешаны, но Милене не повезло». Сонин выпятил губы и подергал себя за щеки. «Тут накачали, а тут перекосило». «Давайте уточним. Вы пообещали Рудаковой главную роль, но не дали». Петелина задержала взгляд на продюсере и затем внимательно посмотрела на режиссера. Первым ответил Чентурия. Он встал из кресла, но продолжал смотреть на следователя снизу вверх. «Кино – это крупный план, понимаете? Если в театре актриса может до пенсии играть Джульетту, от камеры ничего не скроешь». В отличие от заискивающего режиссера, продюсер говорил резко, рубя воздух ладонью. «В работе у меня друзей нет. Я должен не угождать актерам, а отбить деньги. Кино – это бизнес». К распалившемуся продюсеру подошел ассистент с мобильником в руке и шепнул что-то на ухо. «Репортера потом», – отмахнулся Сонин. «Лучше предложи гостям напитки. Чай, кофе или что-то покрепче?» – охотно откликнулся Славик, тронул рукой майорова, ласково заглядывая ему в глаза. Все согласились на кофе, опешивший Иван промолчал. Когда ассистент вышел, Сонин с улыбкой пояснил удивленному оперативнику. «Славик любит военных, красивых, здоровенных». «Любит? Это в каком смысле?» «У нас творческий коллектив, полная толерантность», — многозначительно изрек Сонин. «А как насчет ревности?» — вернула разговор в прежнее русло Петелина. «Что скажете о личной жизни Рудаковой?» «С кем она спала? Не со мной, это точно. Мужа у нее нет», — продюсер кивнул режиссеру. «Ты как?» «Ничего такого», — поспешно отгородился руками Чентурия. «Мой Славик тоже отпадает. Об остальных поговорите с актерами». «Когда вы видели Рудакову в последний раз?» Продюсер задумался, потеряв лоб. Вчера вечером, мельком, она хотела со мной поговорить, ждала в приемной, но я спешил. Даже с Вадиком Сорокиным не перекинулся парой слов. «Сорокин? Кто это?» «Не знаете Вадима Сорокина?» – удивился Сонин. «Известный актер. Он был со мной там, около машины», – напомнил Чентурия. Елена вспомнила красивого молодого мужчину с пронзительным взглядом, бледным лицом и мужественным небритым подбородком. «Ну, конечно. Она его точно видела в каком-то фильме. У Вадима Сорокина главная роль в нашем проекте. Вчера он был рядом с Миленой, когда я уходил», – объяснил продюсер. «Как его найти?» «Для этого у меня есть помощник», – Сонин указал на ассистента, который предлагал Майорову особый кофе с корицей. «Слава, ты и видел сегодня Вадика Сорокина?» «Он заходил, взял бутылку коньяка из наших запасов». «Что поделать, ужасный день», – понимающе покачал головой Сонин. «Сейчас он поправляет нервы где-нибудь в гримерках или в штаб-квартире. Славик покажет». Петелина решила поговорить с актером, пока тот не напился. «Сделаем паузу. Наш эксперт пока снимет ваши отпечатки пальцев». «Это законно?» – насторожился Сонин. «Вы же хотите узнать, кто убийца?» В ответ на ее вопрос озадаченные киношники переглянулись. Следователь ответила сама. «А я не только хочу, но обязана». Она дала указание оперативникам опросить подсобных рабочих, а сама в сопровождении Славика направилась в загадочную штаб-квартиру.